Предлагаем вам послушать рассказ Варлама Шаламова «Последний бой майора Пугачева» из цикла «Колымские рассказы». Читает Армен Джигарханян. От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени. Ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами. Так велик опыт, человеческий опыт, приобретаемый там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. В этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез, любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад партместного начальника об этом событии успевает доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь высшие сферы. Стали говорить, когда заезжий высокий начальник посетовал, что культ работы в лагере хромает на обе ноги, культорг майор Пугачев сказал гостю: «Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит». Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Брауде, командированного из центральной больницы в район военных действий. Можно начать также с письма Яшки Кучине, санитара из заключенных, лежавшего в больнице. Письмо его было написано левой рукой. Правое плечо Кучина было прострелено винтовочной пулей на вылет. Или с рассказа доктора Потаниной, которая ничего не видала, ничего не слыхала и была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь определил как ложное алиби, как преступное бездействие или, как это еще называется на юридическом языке. Аресты 30-х годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли. Словом, таких качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего правосудия. Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляла моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умереть. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И разобщенные они умирали в белой Колымской пустыне от голода, холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами. На смену им после войны пароход за пароходом шли репатриированные. Из Италии, Франции, Германии, прямой дорогой на крайний северо-восток. Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны, со смелостью, умением рисковать, веривших только в оружие, командиры и солдаты, летчики, разведчики. Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности троцкистов, немало не беспокоилась и не ждала ничего нового. Новички спрашивали уцелевших аборигенов: «Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?» Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам: «Через 2 недели каждый из вас поймет и будет делать так же». Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода? Голода многолетнего, ломающего волю, и что нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить, возможно, дольше процесс еды. В бараке с кружкой горячей, безвкусной снеговой топленой воды доесть, дососать свою пайку хлеба в величайшем блаженстве. Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону. Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть, сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью. Глядя на зиму, никуда не побежишь. Но летом, если не убежать вовсе, то умереть свободным. И всю зиму плелась сеть этого чуть не единственного за 20 лет заговора. Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто не будут работать на общих работах в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда. Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в обслугу. Солдатов стал поваром, сам Пугачев культоргом, был фельдшер, 2 бригадира, а былой механик Иващенко чинил оружие в отряде охраны. Но без конвоя их не выпускали никого за проволоку. Началась ослепительная колымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения птиц. Исчез понемногу снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды до будущего года. И намеченный день настал. В дверь крошечного помещения вахты у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь лагеря, и наружу за лагерь, где по уставу всегда дежурят 2 надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы ходики. Было 5 часов утра. «Только 5, — подумал дежурный. Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар, заключенный Солдатов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте, и 3 раза в день повар Солдатов ходил за этими ключами, потом приносил обратно. Надо бы дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что контролировать повара безнадежное дело, что никакие замки не помогут, если повар захочет украсть, и доверял ключи повару. Тем более в 5 часов утра. Дежурный проработал на Колыме больше 10 лет, давно получал 2-е жалование и 1000 раз давал в руки поварам ключи. «Возьми». И дежурный взял линейку, склонился графить утреннюю рапортичку. Солдатов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась, и на вахту в дверь со стороны лагеря вошел Иващенко, механик. Иващенко помог Солдатову задушить надзирателя и затащить его труп за шкаф. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается 2-й дежурный. Иващенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. 2-й дежурный открыл дверь и шагнул в темную конуру вахты. В ту же минуту он был схвачен, задушен и брошен за шкаф. Солдатов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у 2 заговорщиков. Все шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена 2-го надзирателя, тоже за ключами, которые случайно унес муж. «Бабу не будем душить», — сказал Солдатов. Ее связали, затолкали полотенце в рот и положили в угол. Вернулась с работы 1 из бригад. Такой случай был предвиден. К Конвоир, вошедший на вахту, был сразу обезоружен и связан двумя надзирателями. Винтовка попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев. Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели. Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на севере может сказать, что рано и что поздно? Кажется, чуть раньше, а может быть, чуть позже. Бригада, 10 человек, с троем, по два, двинулась по дороге в забой. Впереди и сзади, в 6 метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях, один из них с винтовкой в руках. Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы, весь отряд, в 60 человек. Спальня конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамида с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, как какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны. «Это, наверное, Черненко», — не узнавая конвоира, подумал дежурный. «Обязательно напишу на него рапорт». Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы возможности сделать какую-нибудь пакость на законном основании. Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали 3 солдата. 2 бросились к дверям спальни, а 3-й застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты, все бросились к пирамиде. Винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы еще в белье, босые, кинулись было к двери, но 2 автоматных очереди в потолок остановили их. «Ложись!» — скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчик остался караулить у порога. Бригада не спеша стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запасаться оружием и патронами. Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружие и патронов было взято сколько можно. Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи. Беглецы почувствовали себя снова солдатами. Перед ними была тайга. Но страшнее ли она болотстохода? Они вышли на трассу. На шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик. «Вылезай!» — он открыл дверцу кабины грузовика. «Да я, вылезай, тебе говорят!» Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе. Рядом с ним Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался. «Как будто здесь поворот. Бензин весь!» Пугачев выругался. Они вошли в тайгу, как ныряют в воду. Исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая прямиком через удивительный здешний бурелом. Деревья на севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, отходили 1000 мелких щупалец отростков. Каждое лето мерзлота чуть отступала, и в каждый вершок оттаившей земли немедленно вползал и укреплялся там коричневый корень щупалец. Деревья здесь достигали зрелости в 300 лет, медленно поднимая свое тяжелое мощное тело на этих слабых корнях. Поваленные бурей деревья падали навзничь, головами все в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха яркого розового или зеленого цвета. Стали устраиваться на ночь, быстро, привычно. И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться. Что вы там? — спросил Пугачев. Да вот Ашот мне все доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали. Как на Цейлон? Так у них магометан, говорят, — сказал Ашот. А ты что, татарин, что ли? Я не татарин, жена татарка. Никогда не слыхал, — сказал Пугачев, улыбаясь. Вот-вот и я никогда не слыхал, — подхватил Малинин. Ну, спать. Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на колени, весь внимание. Пугачев лег на спину, отыскал глазами полярную звезду, любимую звезду пешеходов. Созвездия здесь располагались не так, как в Европе, в России. Карта звездного неба была чуть скошенной, и большая медведица отползла к линии горизонта. В тайге было молчаливо, строго. Огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают. Лесная тишина была для него трижды тревожна. Это была первая его ночь на свободе. Первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал, как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех 12 жизней Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись. Конец фильма. Они на свободе. И начало борьбы, игры, жизни. Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 44-м году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, врывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча-допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор, 25 лет тюрьмы. Майор Пугачев вспомнил приезды эмиссара Власова с его манифестом, приезды к голодным, измученным, истерзанным русским солдатам. «От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный изменник в глазах вашей власти», — говорили власовцы и показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылок. Французы, американцы, англичане, пленные всех национальностей, получали посылки, письма. У них были землячество, дружба. У русских не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. Не мудрено, что в русскую освободительную армию вступало много заключенных из немецких лагерей военнопленных. Майор Пугачев не верил власовским офицерам до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась. Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем, многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима. Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних вовлеченных в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец, Солдатов. У ног его лежит летчик-капитан Хрусталев, судьба которого схожа с Пугачевской. Подбитый немцами самолет, плен, голод, побег, трибунал и лагерь. Вот Хрусталев повернулся боком, одна щека краснее, чем другая. Належал щеку. С Хрусталевым с первым несколько месяцев назад заговорил о побеге майор Пугачев, о том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных. И Хрусталев, и майор были людьми дела. И тот ничтожный шанс, ради которого жизнь 12 людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом. План был в захвате аэродрома, самолета. Аэродромов было здесь несколько. И вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой. Хрусталев и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд. Пугачев не хотел уходить без ближайшего друга. И вот он спит, Хрусталев. Спокойно и крепко. А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки охраны. Иващенко узнавал все нужное для успеха. Где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Иващенко — бывший разведчик. Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович, оба летчики, товарищи капитана Хрусталева. Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей гиганта Георгадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин. Лагерный, раньше военный фельдшер, собственный фельдшер особой пугачевской группы. Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что все шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие, есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую, бледно-сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет теней. Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть, они не боялись смерти. «И никто ведь не выдал, — подумал Пугачев, — до последнего дня. О предполагавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачев говорил откровенно, отказывались. Но никто не побежал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью. Вот молодцы, шептал он и улыбался. Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропа вела их. «Медвежья», — сказал Селиванов, сибирский охотник. Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал картографической треноги и стали смотреть в бинокль вниз на две серые полосы — реку и шоссе. Река была как река. А шоссе на большом пространстве в несколько десятков километров было полно грузовиков с людьми. «Заключенные, наверное», — предположил Хрусталев. Пугачев вгляделся. «Нет, это солдаты, это за нами. Придется разделиться», — сказал Пугачев. «8 человек пусть ночуют в стогах, а мы вчетвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, если все будет хорошо». Они, минуя подлесок, вошли в русло ручья. «Пора назад». «Смотри-ка, Слишком много, давай поручу наверх. Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча. Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз. Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат. Ненадолго автомат его умолк, и стреляла только винтовка. Хрусталев и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал. «Иди один», — сказал Хрусталеву майор, — «постреляю». Он бил не спеша каждого, кто показывался. Хрусталев вернулся, крича «Идут!» и упал. Из-за большого камня выбегали люди. Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала Плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им в падении, грохотали, не долетев еще до низу. Он шел тайгой без дороги, пока не обессилел. А над лесной поляной поднялось солнце, и тем, кто прятался в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме со всех сторон поляны. «Конец, что ли?» — сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем. «Зачем конец?» — сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел. Упал солдат на тропе. Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам. Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны. Атака была отбита. Несколько раненых лежали в болотных кочках. «Санитар, ползи!» — распорядился какой-то начальник. Из больницы был предусмотрительно взят санитар из заключенных, Яшка Кучинь, житель Западной Беларуси. Ни слова не говоря, арестант Кучинь пополз к раненому, размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кучиня на полдороги. Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны, того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал: «Эй, Иващенко, солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены, вам некуда деться!» «Иди, принимай оружие!» — закричал Иващенко из стога. И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту к стогам. Когда он пробежал половину тропы, щелкнул выстрел Иващенко. Пуля попала Бобылеву прямо в лоб. «Молодчик», — похвалил товарища солдатов. «Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему все равно. Его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Но держись». Отовсюду стреляли. Зататакали привезенные пулеметы. Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова убитого Иващенко. Другой стог молчал. С десяток трупов лежало в болоте. Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его в голову, и он потерял сознание. Николай Сергеевич Брауде, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением генерал-майора Артемьева, одного из четырех колымских генералов, начальника охраны всего колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом, как говорилось в телефонограмме. Брауде, не гадая понапрасну, быстро собрался и полуторатонный, видавший виды больничный грузовичок, двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную машину беспрерывно обгоняли мощные студебеккеры, груженные вооруженными солдатами. Надо было сделать всего 40 километров, но из-за частых остановок, из-за скопления машин где-то впереди, из-за беспрерывных проверок документов Брауде добрался до цели только через 3 часа. Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. И Брауде, и Артемьев были старые колымчане, и судьба их сводила вместе уже не первый раз. «Что тут, война, что ли?» — спросил Брауде у генерала, когда они поздоровались. «Война не война, в первом сражении 28 убитых, а раненых посмотрите сами». И пока Брауде умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему о побеге. «А вы, — сказал Брауде, закуривая, — вызвали бы самолеты, что ли, 2-3 эскадрильи и бомбили, или прямо атомной бомбой?» «Вам все смешки, — сказал генерал-майор, — а я без всяких шуток жду приказа. Да еще хорошо уволят из охраны, а то ведь с приданием суду всякое бывало». Да, Брауде знал, что всякое бывало. Несколько лет назад 3000 человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей. Пока этап шел, из 3000 человек в живых осталось человек 300. И заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе этапа, был принесен в жертву и отдан под суд. Брауде с фельдшерами до вечера извлекал пули, ампутировал, перевязывал. Раненые были только солдаты охраны. Ни одного беглеца среди них не было. На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны, два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Брауде. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменной кости. Беглец был без сознания. Брауде оказал ему первую помощь и по приказу Артемьева вместе с конвоирами повез раненого к себе в большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции. Все было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом. Там были сложены тела убитых беглецов. А рядом вторая машина с телами убитых солдат. Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам 2000-километрового шоссе. 12-го майора Пугачева не было. Солдатова долго лечили и вылечили, чтобы расстрелять. Впрочем, это был единственный смертный приговор из 60. Такое количество друзей и знакомых беглецов угодило под трибунал. Начальник местного лагеря получил 10 лет. Начальница санитарной части доктор Потанина по суду была оправдана, и едва закончился процесс, она переменила место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел. Он был снят с работы, уволен со службы в охране. Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры. Это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который давно уже вышел и бродит по тайге. На стенах пещеры и на камнях ее дна попадались медвежьи волоски. «Вот как скоро все кончилось», — думал Пугачев. «Приведут собак и найдут. И возьмут». И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь. Трудную мужскую жизнь. Жизнь, которая кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил людей. Всех, кого он уважал и любил, начиная с собственной матери. Вспомнил школьную учительницу Марью Ивановну, которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой порыжевшим, вытертым черным бархатом. И много, много людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он. Но лучше всех, достойнее всех были его 11 умерших товарищей. Никто из тех других людей его жизни не перенес так много разочарования, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе, и в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни. Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне у самого входа в пещеру. Сизая морщинистая прошлогодняя ягода лопнула у него в пальцах, и он облизал пальцы. Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему языку. Да, это были лучшие люди. И Ашота фамилию он теперь знал. Хачатурян. Майор Пугачев припомнил их всех, одного за другим, и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил. Рассказ Варлама Шаламова «Последний бой майора Пугачева» читал Армен Джигарханян.